следующую неделю мысли Айши были заняты только одним вопросом. Что же она сможет подарить младенцу Иисусу? Почти каждый день шел дождь. Холодный, нудный, зимний дождь. Как это нередко бывает в Северной Африке. Дети обступали глиняный горшок с горячими углями и пытались согреть застывшие пальцы рук и ног. Козы и куры тоже стали искать себе убежище в доме и постоянно путались под ногами. Крыша протекала. Самый маленький ребенок кашлял, хныкал и чихал. Один раздражал другого. Это была самая трудная неделя для всех, кроме Айши, которая доводила мать до исступления своим полным безразличием ко всему происходящему вокруг. Она подолгу могла сидеть, уставившись в огонь, совершенно отрешившись от суматошной действительности. Глядя в огонь, она видела удивительные картины. Вот она на коленях в ореоле света горящих свечей, в ее руках множество сверкающих подарков, которые она кладет к ногам младенца. А он радостным лепетом протягивает к ней ручки, и каким-то загадочным образом из него излучается любовь и радость. Ночью, когда она спала, свернувшись калачиком под козьей шкурой, ей снилось, что она держит младенца в руках. И во сне она ощущала теплоту его здорового маленького тельца, прижимавшегося к ней, и знала, что если бы она могла удержать его, то никогда не была бы больше одинокой и ничего бы не боялась. Но, проснувшись холодным, хмурым утром в комнате с протекающей крышей, она с горечью сознавала, что это был только сон. Однако самой большой горечью было для нее то, что в руках ее не было ни младенца, ни подарков. И опять возникал вопрос: что же ему подарить? Ничего. У нее совершенно ничего нет. Она все яснее сознавала эту горькую действительность. Удрученная, стояла она однажды утром у двери дома, безразлично глядя на цветы мимозы, которые сильно пострадали от дождя. Мать схватила ее за плечи и встряхнула как следует. «Чем ты, собственно, занимаешься весь день?» закричала она. «Ничем, глазеешь только по сторонам. От козла больше пользы, чем от тебя. Малышка перед самым твоим носом просыпала зерно. Ты куда смотришь? Сходи-ка сейчас же к колодцу и принеси 2 ведра воды. Да быстрей, не стой ты там до обеда, не глазей там на воду!» Поддав ей напоследок пинок, мать вытолкнула ее за дверь прямо под проливной дождь. Айша вздохнула, взяла ведро и, дрожа от холодного дождя, отправилась к колодцу. В такую погоду идти туда было страшно неприятно, но ничего не поделаешь. Вниз она спустилась довольно быстро, но подниматься вверх по холму с 2 ведрами было не так-то просто. Дорога была довольно крутая, ведра тяжелые, а безжалостный дождь заливал ей глаза. Но Айша, более несчастной, чувствовала себя от того, что у нее не было подарка для младенца. Она шла, подавленная горем, согнувшись под тяжестью наполненных водой ведер, не видя перед собой дороги, и вдруг натолкнулась на старую соседку, которая шла тоже к колодцу. Она что-то бормотала, ворчала, дрожа всем телом. Соседка жила в хижине рядом с Айшой, и в ее возрасте ей было не под силу носить воду. Внук ее, сирота, живший с нею, сломал руку, а в доме больше никого не было. Потоком сердитых слов разразилась она на Айшу за то, что та толкнула ее. И Айша готова была ответить грубостью, как вдруг заметила, что старая женщина плачет. Слезы безнадежности и усталости от холода и слабости капали из-под ее полотенца, покрывавшего ее опущенную голову. Чистое пламя горящей свечи, улыбающийся младенец, который излучал теплоту, доброту и любовь, с одной стороны, и с другой стороны старушка, скользящая по грязи, плачущая от холода и усталости. Айша внезапно почувствовала острую жалость к ней. Поставив свои ведра в безопасное место возле дороги, она взяла из рук соседки ведра. «Я принесу вам воды, а вы идите домой», — сказала она. Она спустилась назад, сбегая вниз по тропе. Старая женщина стояла, раскрыв рот от изумления. Когда Айша вернулась, соседка была уже в хижине и что-то искала под настилом, который служил ей постелью. Айша поставила ведра и направилась к выходу. Но женщина, подойдя к ней, сунула ей в руку что-то мягкое и теплое. «Ты хорошая девочка, вот тебе эта свежеиспеченная лепешка», — сказала она. Несколько мгновений Айша молча стояла под дождем, глядя на драгоценный подарок. Ее сердце внезапно озарилось радостью и солнечным светом. Дети более всего любят это лакомство — лепешки, сбрызнутые маслом и запеченные на сковороде. Маленькие дети с аппетитом уплетают их за обе щеки, захватывая полностью в ручку. Они перепачкиваются маслом, но получают от этого большое удовольствие. Айша так обрадовалась, что сразу же побежала домой. И только у бамбуковой изгороди вспомнила о ведрах. Пришлось возвращаться. К счастью, мама ничего не заметила. Девочка вошла в дом, будто ничего и не произошло. И никто так и не узнал об удивительной тайне, которую она крепко хранила в себе. Не было красивой бумаги, как у Тины, но она выбрала два больших блестящих листика и спрятала свою лепешку между ними. Потом положила все это в укромное место, в уголок под козью шкуру. А ночью она взяла лепешку в свою постель. Ничего не случится, если полежать на ней, ведь она все равно плоская. Труднее было на другой день незаметно для мамы отнести свой подарок в город, ведь завернуть ей было не во что. Айша положила лепешку на голову, аккуратно обвязалась полотенцем и двинулась в путь с величайшей осторожностью и достоинством. Когда они пришли к большому дому, у нее от напряжения устала шея, и она была рада спрятанный в платке подарок положить в угол на кухне. Впереди еще долгие часы ожидания, прежде чем на улице зажгутся фонари, и она сможет побежать по волшебной лестнице, увидеть 4 зажженных свечи и положить свой подарок у ног младенца. Интересно, там ли уже младенец? 2 раза она выходила на цыпочках в переднюю и чутко прислушивалась, не прозвучит ли нежное огуканье или довольный лепет. Но все было тихо, и дверь в детскую была плотно закрыта. Пока это ее не особенно тревожило. Возможно, младенец прибудет на корабле, и все ушли на пристань встречать его. Иногда холодные зимние лучи солнца пробивались сквозь нависшие тучи, и тогда можно было увидеть через пролив берега Испании. Европейцы радостно смеялись и уверяли, что Рождество будет прекрасное. Наступили сумерки, расцвеченные великолепием ярких разноцветных огней города. Все магазины были открыты в канун Рождества, и улицы запружены людьми. Мать Айши, как обычно, занималась уборкой во внутреннем дворе, а кухарка куда-то исчезла. Айша осталась одна на кухне. Явно наступил момент подойти и посмотреть на младенца. Безусловно, там сейчас зажигаются 4 свечи. Надежда, любовь, страх, мужество, благоговение и страстное желание — все эти смешанные чувства хлынули в простое маленькое сердце, подобно мощному приливу, и повлекли ее в темную переднюю, куда она пошла, затаив дыхание и крепко прижимая к груди свою драгоценную лепешку. Осторожно, на цыпочках, подошла она к лестнице и посмотрела вверх. В этот раз дверь была широко открыта, и оттуда лился мягкий гостеприимный свет, более яркий, чем прежде. Ведь завтра будет Рождество. И Тина зажгла все 4 рождественские свечи. честь этого праздника. Вокруг было тихо. Может быть, младенец спит? Айша, порозовевшая от счастливого ожидания, стремительно направилась вверх по лестнице в свою сказочную страну. Вот она уже на первой площадке и также стремительно идет к заветной двери. Но вдруг чья-то грубая рука схватила ее за плечо. Успев закричать от неожиданности, она почувствовала, как ее толкнули вниз. Оскорбленная и потрясенная, задыхаясь от страха, Айша не могла понять, что же произошло. Но вот при свете из кухонной двери она увидела искаженное от гнева лицо кухарки. «Я все знаю!» Злобно шипела она, не осмеливаясь громко кричать в передней. «Роза мне все рассказала. Красться наверх в комнату моей госпожи. Вот я тебя и поймала. Только попробуй сделать это еще раз. И тебе будет конец! Я все расскажу твоей матери!» Кричала она, не переставая бить девочку. Айша пришла в себя и закричала. Кухарка ударила ее по губам, потащила к парадной двери, вытолкнула на улицу и заперла за ней дверь на ключ. Несколько мгновений девочка стояла на ступеньках совершенно одна, все еще прижимая лепешку к своему сердцу. Она не имела никакого понятия, куда ей идти. Только бы подальше, подальше от ужасной кухарки. Горько плача, она побежала вниз по оживленному бульвару. Она почти не замечала, что со всех сторон наталкивалась на людей. Самое плохое было не то, что ее трясли и били. Нет, об этом она почти не думала. Ужаснее всего было то, что она так и не увидела младенца, будучи всего в нескольких шагах от него. Несомненно, он был там, в детской, и крепко спал в мягкой колыбели, освещенной нежным светом четырех горевших свечей. А лепешка, которую она собиралась с благоговением положить на его одеяльце, все еще была у нее в руках. Отчаяние настолько овладело ею, что она не услышала ни крика прохожих, ни свистка полицейского регулировщика уличного движения, ни визга тормозов, когда переходила улицу. Позже она никак не могла припомнить, как это случилось, что ее сбил большой фургон. Айша лежала на дороге без сознания. Вокруг собралась толпа. Все возбужденно говорили на разных языках, обсуждая происшествие, пока не прибыла карета скорой помощи и не увезла ее в английский госпиталь, находившийся на скале, откуда виден был весь Гибралтарский пролив. Проснулась Айша только в сумерки. На следующий день при падении она ударилась головой о камень и получила легкое сотрясение мозга. Кроме того, она сломала ногу. В течение дня, находясь в полусознательном состоянии, ей казалось, что откуда-то издалека слышится пение, и она будто видит горящие свечи. Но, возможно, это был только сон. Но, проснувшись вечером, девочка четко поняла, что происходящее не сон. Она почувствовала боль в ноге и легкое головокружение, но никак не могла сообразить, где она находится. Через некоторое время она перестала об этом думать и просто тихо лежала, слушала и наблюдала. Вскоре Айша поняла, что лежит на настоящей кровати. Постель находилась высоко от пола, и это беспокоило ее, потому что до сих пор она спала только на полу. Рядом находился целый ряд других кроватей, на которых лежали больные, но они вовсе не опасались упасть. В конце комнаты Айша увидела группу людей. Стояли дети в длинных светлых шелковых платьях и пели. Айши внезапно воспрянула. Младенец Иисус, так звали того младенца, кто должен был посетить Тину. Но очевидно, он находится здесь, потому что они поют о нем и зажгли, по крайней мере, 50 свечей в честь его. Айши все перепуталось. Но Тина, младенец и четыре свечи совершенно ясно встали в ее памяти. Она снова уснула. Ночью, когда она вновь проснулась, свечей уже не было. Только одна крошечная красная лампочка мерцала над дверью, слабым светом освещая комнату. Не было и пения, только слышалось дыхание спящих больных. Айша осторожно приподняла голову и огляделась. Ночная сестра заметила это и подошла узнать, как она себя чувствует. Девочка любила медицинских сестер. Как раз год назад ее младший братишка обжегся горящими углями. И Айша каждое утро носила его в эту больницу на перевязку. Сестра была так добра к ней и всегда с радостью встречала. А один раз эта сестра дала братишке конфетку, чтобы он перестал плакать. Обычно сестры в больницах дружелюбные и заслуживают доверия. Айша улыбнулась и поцеловала руку сестры в знак приветствия. «Я хочу увидеть младенца. Где он? Уже уснул?» — сказала она. «Какого младенца?» — мягко переспросила сестра. «Ты имеешь в виду своего маленького братика?» «Нет, нет, я имею в виду младенца по имени Иисус. Он должен был прийти в дом Тины, но теперь оказался здесь. Дети пели о нем и в честь его рождения зажгли все свечи. Где он? У меня для него был подарок, но сейчас я не знаю, куда он девался». Сестра оказалась в затруднении. Каким образом эта мусульманская девочка с большими, тревожно вопрошающими черными глазами могла слышать о благословенном младенце? И кто такая Тина? Она присела на кровать Айши и, как могла, постаралась ответить на ее вопросы. «Послушай, — сказала сестра, — ты не можешь увидеть младенца Иисуса, потому что он родился много-много лет тому назад и затем возвратился к своему отцу. А дети праздновали его Рождество и пели о том, как он пришел в мир, чтобы спасти нас от грехов и страданий. Я расскажу тебе, Айша, о нем, и ты все поймешь». Девочка лежала неподвижно, устремив внимательный взгляд на лицо сестры. Более всего на свете она хотела бы все узнать и понять об этом удивительном младенце. Сестра продолжала: «Бог возлюбил нас, всех людей, Айша, так сильно, что послал своего Сына, Господа Иисуса Христа, на землю, чтобы показать нам путь, как спастись от наших грехов и попасть на небо. Он стал человеком, подобно нам, и родился маленьким младенцем, как и мы. Его мама была очень бедной, у них не было дома, и она положила его в ясли, когда он родился. Выросший, Иисус делал много добра людям и учил их, как самим делать добро всем, друзьям и врагам. Но люди не хотели принимать его, его доброе учение, и распяли его на кресте. Он сильно страдал и, наконец, умер. Но потом, через 3 дня, Иисус воскрес, то есть снова стал жить, но не остался после этого на земле, а вознесся, то есть ушел на небо к Богу, своему Отцу. Он и сейчас живой и любит нас всех. И кто верит, что Он Сын Божий, с тем человеком Он всегда пребывает, утешает его и помогает во всем. Хотя мы не можем видеть Его своими глазами, своим учением Иисус показывает нам путь на небо. Ты понимаешь меня, Айша?» Девочка молча кивнула, изо всех сил стараясь понять то, что ей рассказали. Сестра поправила ей подушку и бесшумно отошла от ее кровати. Айша лежала неподвижно и думала, думала, всматриваясь в красное мерцание маленькие лампочки над кроватью. Раньше она представляла себе, как побежит при свете четырех свечей к младенцу, быстро положит у его ног свой подарок, посмотрит на него одно мгновение и убежит обратно в холодную темноту, оставаясь на всю жизнь без младенца. Теперь же ей все виделось по-другому. Он, как видно, не придет живым младенцем ни в дом Тины, ни сюда, и она никогда не увидит его. Однако Айша не чувствовала себя несчастной при этой мысли, потому что сестра сообщила ей нечто более важное и радостное. «Иисус любит тебя. Он с тобою все время, хотя его нельзя видеть. Он укажет тебе путь на небо». В полусне ей виделась длинная яркая дорожка, пролегающая через темноту. В начале этого пути стоит младенец, прекрасный, с румянцем на щеках, со спутанными волосиками и сияющими глазами. Он выглядит так, будто только что проснулся. В одной руке у него горящая свеча, а другую он манит ее следовать за ним, и его большая сердечная любовь непреодолимо влечет ее к нему, как яркий свет из двери детской привлекал ее тогда вбежать вверх по лестнице. Во сне она подбегает к нему, вкладывает свою руку в его. Теперь она уверена, что нашла все, что когда-либо желала в своей жизни. И в дальнейшем никакое горе и бедность никогда не испугают ее, потому что никто не сможет разлучить их. А быть с младенцем значит познать любовь и радость, иметь защиту и быть в безопасности. Был сложный перелом ноги, поэтому на лечение потребовалось 6 недель. Но она не огорчалась, а напротив, наслаждалась каждой минутой пребывания там. Самым большим удовольствием в течение дня было посещение мамы. Она приходила в больницу в 3 часа дня, со всеми детьми, тянувшимися за ней. А самый маленький был привязан у нее за спиной. Другим важным событием были ежедневные посещения в 7 часов вечера английского миссионера с переносным музыкальным инструментом. Тогда все пели гимны и слушали удивительные истории о том, что произошло с младенцем, когда он вырос. Она любила слушать о том, как он возлагал руки на больных и исцелял их без всякого лекарства. Благословлял маленьких детей, и они уходили исцеленные и счастливые. И как он велел мертвой девочке примерно ее возраста встать, и та поднялась с постели и захотела есть. Но однажды вечером миссионер рассказывал печальную историю о том, как эти добрые исцеляющие руки были пригвождены ко кресту, и Иисус был предан на распятие и смерть. Он умер добровольно, чтобы с любовью искупить все плохие, неправильные поступки, которые Айша и все другие люди на земле совершали в своей жизни. Слова эти близко коснулись сердца Айши, потому что она хорошо знала, что очень-очень часто говорила неправду, сердилась и грубила маме, и обижала своих маленьких братишек и сестренок. Она размышляла об этом до поздней ночи. В полусне она опять увидела святого младенца, который протянул к ней свои ручки. На этот раз на них были раны, и это означало, что все плохие дела, совершенные ею в своей жизни, прощены, и что она может начать новую жизнь с очищенным и омытым его святой кровью сердцем. «Всю жизнь я буду следовать за младенцем по пути, который ведет к Богу», — шептала она, сжимая свои маленькие темные ручки. Она уже любила Господа Иисуса всем сердцем и очень желала что-либо подарить Ему. Она вспомнила о красивой маленькой Тине, которая зажигала свечи к его приходу и готовила подарки. О, как бы она хотела тоже зажечь свечи, но у нее их не было. Она была бедной, чернокожей девочкой, и ей нечего было подарить ему. Прошло еще немного времени. Айше дали костыли и разрешили передвигаться по саду, потом гулять, пользуясь палкой. В один прекрасный весенний день, когда шаловливый ветерок рябил воду, взбивая в белоснежную пену, и врывался в открытое окно палаты, доктор сказал Айше, что собирается отвезти ее домой на своей машине. Он ушел, а она лежала на своей кровати и размышляла, радоваться этому сообщению или нет. 6 недель – это долгий период в жизни маленькой девочки. Она привыкла к порядку, чистоте, и все это отсутствовало в лачуге там, в горах. Она вспомнила о козах, детях, котятах, о прокинутых ведрах, о дымящихся углях, протекающей крыше в дождливые дни, о стирке, и невольно вздохнула от этих невеселых мыслей. Однако Айша не собиралась прощаться с больницей навсегда, намереваясь каждую неделю посещать здесь воскресную школу. Кроме того, она хотела прийти еще вместе с маленькой сестренкой и навестить всех сестер. На вопрос сестры, радуется ли она, что едет домой, Айша ничего не ответила. Доктор приехал сразу после обеда, и она торопливо уходила. Больные провожали ее с теплыми словами напутствия. «Иди с миром, Айша, и да пошлет тебе Бог счастья! Навещай нас!» У девочки не было никаких вещей, и она махала им в ответ обеими руками. Машина направилась к воротам и быстро направилась вверх по серпантинам горной дороги. Вскоре далеко внизу заблестело море, а город остался позади. Доктор высадил ее возле дома, попрощался с ней и уехал далеко в горы сделать еще кое-какие визиты. Она на мгновение остановилась, глядя вслед удаляющейся машине. Вдоль горного ручья уже показались первые ростки нарциссов, а черные ягнята весело скакали на проталинах между голубыми ирисами. Ветер подул с моря и будто принес с собою на крыльях запах домашнего очага. Неожиданно дети увидели ее и радостно высыпали из лачуги ей навстречу. Последовавшие за этим несколько минут были наполнены сплошным шумом и суматохой, криками и смехом, объятиями и поцелуями. Потом, каким-то образом, она оказалась сидящей на ступеньках крыльца. На колени к ней преклонился самый маленький братишка и крепко ухватил ее за шею. Еще двое ухитрились залезть под руки и смотрели на нее сияющими глазами. Коза довольно больно подала в спину, а мама готовила мятный чай в честь ее возвращения. И только старшая сестренка стояла перед нею на одной ножке, и ее худенькое маленькое тельце трепетало от радости и напоминало тонкое дерево мимозы, раскачиваемое на ветру. А Айша, раскрасневшаяся и предельно счастливая, неожиданно рассмеялась громко и радостно при мысли о тихой, уютной палате в больнице и чистой кровати с белыми простынями, удивляясь тому, как она могла выдержать 6 долгих недель вдали от своих близких, вдали от крепких детских рук и грязных, липких пальцев ее маленьких братишек и сестренок. Айша посмотрела на самого младшего, сидевшего у нее на коленях, на его худенькое тельце, красный от насморка носик, и решила, что нет на свете второго такого красивого и прелестного ребенка. Сердце ее было переполнено новым чувством любви ко всем им. И внезапно она поняла, почему. Ведь она узнала другого младенца, и он живет в ее сердце, являясь источником всей ее любви, милосердия и радости. Он здесь, рядом, изливает свой свет на весенние луга и холмы, на ее хижину, на ее маму и на чумазые, счастливые лица детей. И она видела все вокруг в этом благословенном свете. Сам небесный младенец зажег эти свечи. Заканчивается эта захватывающая история о маленькой девочке, жившей в Северной Африке, которая так стремилась выяснить смысл Рождества младенца Иисуса Христа.